Глава 7. В основном о гномах. Солдаты, возглавлявшие колонну, решили, что перед ними знатный вельможа или тархан с двумя вооруженными пажами, поэтому вытянулись и отсалютовали копьями. «О наш господин», — сказал один, — «мы ведем этих карликов в Тархистан в рудники Тисрока, доживет он вечно». «Клянусь, великий этаж, они весьма послушны», — сказал Тириан и обернулся к гномам. Каждый шестой нес фонарь, и в мерцающем свете король увидел бородатые лица, смотревшие на него из-под лобья. «Быть может, Тисрок выиграл великую битву, гномы, и завоевал вашу страну, что вы так покорно идете умирать в соляные копи Паграхана». Солдаты уставились на него свирепо и удивленно, однако гномы ответили хором: «Приказ Аслана, приказ Аслана! Он продал нас! Что можем мы против него?» «Тисрок? Еще чего!» — прибавил один и сплюнул. «Посмотрел бы я, как ему это удалось!» «Молчать, собака!» — прикрикнул старший солдат. «Глядите!» — сказал Тириан, выталкивая на свет лопуха. «Аслан не возвращался в Нарнию. Всех вас обманул Хитр. Вот кого он выводил из хлева и показывал вам. Смотрите же!» Конечно, увидев лопуха вблизи, гномы поразились, как вообще можно было ошибиться. За последние недели в хлеву шкура приобрела довольно неопрятный вид и сильно сбилась на бок. К тому же голова сползла далеко назад и немного на ухо, и теперь каждый мог видеть глупую, кроткую, ослиную морду. Изо рта свисали стебельки, потому что он тихонько пощипывал траву по дороге. Осел пробормотал: «Я не виноват, я не умен и никогда не был». На мгновение все гномы уставились на лопуха, широко раскрыв рты. Потом один из солдат резко спросил: «Не сошли ли вы с ума, мой господин? Что вы делаете с рабами?» «Кто вы такой?» — грозно вопросил другой, и копья, поднятые было в приветственном жесте, опустились, готовые к бою. «Назовите пароль», — сказал старший. «Вот мой пароль», — выхватил меч король. «Воссияла заря, ложь повержена, а теперь защищайся, неверный, ибо я Тириан Нарнийский». И он молнией бросился на старшего солдата. Юстас выхватил меч следом за королем и кинулся на другого. Лицо его залила смертельная бледность, но я не стал бы его упрекать. И ему повезло, как иногда случается с новичками. Все, чему Тириан пытался научить его накануне, вылетело из головы. Он бешено размахивал саблей, я даже не уверен, не зажмурил ли глаза, как вдруг обнаружил к своему величайшему удивлению, что тархистанец лежит мертвый у его ног. Опасность миновала, но в первый момент это было скорее страшно. Поединок короля закончился минутой позже. Он тоже убил своего противника и крикнул Юстасу: «Берегись двух других!» Но врагов больше не было, с ними уже управились гномы. «Славный удар, Юстас!» — воскликнул Тириан, хлопая мальчика по спине. «Теперь, гномы, вы свободны, а завтра я поведу вас освобождать Нарнию. Да здравствует Аслан!» Его слова, однако, произвели довольно жалкое впечатление. Робко попытались его поддержать всего несколько гномов, но и те сразу смолкли. Некоторые угрюмо заворчали, а остальные и вовсе не сказали ни слова. «Вы что, не поняли?» — нетерпеливо спросила Джилл. «Что с вами, гномы? Вы не слышали, что сказал король? Обезьяна больше не будет править Нарнией. Все вернутся к нормальной жизни. Вы снова можете радоваться. Разве вы недовольны?» После долгой паузы неприятный с виду гном с черными, как сажа, бородой и волосами сказал: «А вы-то, барышня, кто такая?» «Я Джилл, та самая Джилл, которая спасла короля Риллиана от чар. А это Юстас. Мы были вместе, а теперь вернулись из другого мира спустя сотни лет. Нас послал Аслан». Гномы переглянулись, усмехаясь, но не весело, а зло. «Да», — сказал черный гном, его звали Грифл. «Не знаю, как вы, а я лично по горло сыт рассказами об Аслане». «Верно, верно», — проворчали другие гномы. «Все тут надувательство, сплошное надувательство». «Что?» Тириан не побледнел во время боя, но побледнел сейчас. Как ждал он этой минуты, и вот все обернулось дурным сном. «Вы верно думаете, «Мы совсем придурки», — сказал Грифол. «Нас один раз уже провели, а вы хотите тут же провести нас снова? Хватит с нас истории про Аслана. Посмотрите-ка на него. Старый длинноухий осел». «О, небо, да вы помешались», — воскликнул Тириан. «Кто из нас сказал, что это Аслан? Это обезьянья подделка, как вы не понимаете?» «А вы сделаете получше, да?» — ехидно спросил Грифол. «Нет уж, спасибо. Один раз мы дали себя одурачить, больше не хотим». «Да помнитесь вы», — рассердился Тириан. «Я служу настоящему Аслану». «Где он? Кто он? Покажи нам его», — загалдели гномы. «Что я, по-вашему, ношу его в кармане, глупцы? Кто я такой, чтобы приказывать Аслану? Он же не ручной лев». Как только эти слова слетели с губ, Тириан понял, что сделал неверный ход. Гномы тут же начали, передразнивая его, нараспев повторять: «Неручной лев, неручной лев! Именно так он нам и твердил!» «Вы что, хотите сказать, что не верите в настоящего Аслана?» — удивилась Джилл. «Да я его видела! Это он послал нас двоих из другого мира!» «Ага!» — широко ухмыльнулся Грифол. «Так я и поверил. Здорово тебя научили. Повторяешь урок, а?» «Грубиян!» — вскричал король. «Как ты смеешь обвинять леди во лжи?» «Полегче, мистер», — усмехнулся гном. «Не думаю, чтобы мы так уж нуждались в короле. Но даже если вы и король, что-то не больно на него похоже. Мы не нуждаемся больше ни в каких асланах. Сами о себе позаботимся и ни перед кем не будем снимать шляпу, ясно?» «Верно», — поддержали его остальные гномы. «Мы теперь сами по себе, никаких асланов, никаких королей, никаких дурацких историй про другие миры, гномы за гномов». Они собрались было продолжить путь, но Юстас выкрикнул: «Маленькие упрямцы, неужели даже спасибо не скажете за то, что вас спасли от соляных копий?» «Не надо, с этим тоже все ясно», — бросил Грифол через плечо. «Вы хотели нас использовать, поэтому и освободили. Тоже свою игру затеяли. Пошли, ребята». Гномы затянули мрачную походную песню и под барабанный бой побрели в темноту. Тириан и друзья смотрели им вслед, потом король сказал единственное слово: «Идем», и они продолжили путь. Шли они молча. Лопух чувствовал себя в немилости, к тому же так толком и не понял, что произошло. Джилл возмущалась поведением гномов. Кроме того, ее так впечатлила победа Юстаса, что она даже несколько оробела. Что до самого Юстаса, то его сердце все еще колотилось, как бешеное. Тириан и Алмаз грустно замыкали шествие. Король держал руку на шее единорога, а тот время от времени терся мягким носом о его щеку. Они не пытались утешить друг друга словами, да и слова такие нелегко придумать. Тириану раньше и в голову не приходило, что из-за козни какой-то обезьяны кто-то может потерять веру в настоящего льва. Он ни на минуту не сомневался, что гномы обрадуются и дружно станут на его сторону. Следующей ночью они бы вместе пошли на холм к хлеву и показали лопуха всем нарнийцам, и тогда Хитр был бы разоблачен. Возможно, произошла бы стычка с тархистанцами, но на этом история бы и кончилась. Теперь, похоже, на это рассчитывать не приходится. Сколько еще нарнийцев поведут себя так, как гномы? «Мне кажется, кто-то идет за нами», — неожиданно сказал лопух. Друзья остановились и прислушались. Сзади отчетливо слышался топот маленьких ног. «Кто идет?» — крикнул король. «Всего лишь я, государь», — послышался голос. «Я гном Поггин. Мне только сейчас удалось сбежать от остальных. Я с вами, государь, я на стороне Аслана. Если у вас найдется для меня подходящий меч, то с радостью буду биться за правое дело». Все столпились вокруг него и приветствовали его, и восхищались им, и хлопали его по спине. Конечно, один единственный гном не сильно менял дело, но все же, и только Джилл и Юстас уже зевали вовсю. Веселье весельем, но дети слишком устали, чтобы думать о чем-нибудь, кроме постели. В башню вернулись перед рассветом. Если бы их ждал здесь ужин, они бы с радостью поели, но сейчас никто и не подумал с этим возиться. Попили из ручья, умылись и повалились на скамьи все, кроме лопуха и алмаза. те заявили, что им удобнее снаружи. Оно может и к лучшему, а то от единорога и толстого взрослого осла в помещении стало бы тесновато. Дарнийские гномы, хоть росту в них не больше 4 футов, на поверку оказываются едва ли не самыми сильными и выносливыми среди собратьев. И потому Погген, несмотря на долгий тяжелый день, проснулся раньше всех совершенно бодрый, тут же взял у Джил лук и подстрелил пару лесных голубей. Потом уселся на пороге и ощипал их, болтая с алмазом и лопухом о том о сём. Осёл к утру выглядел значительно лучше. Единорог, создание благороднейшее, деликатнейшее, был к нему очень добр и говорил о вещах, понятных обоим, о траве и сахаре, об уходе за копытами. Юстас и Джил вышли из башни почти в 10:30, позевывая и потирая глаза. Гном показал им, где можно набрать дикого фрасника, нарнийского сорняка, вроде нашего щавеля, хотя вкуснее, вообще-то готовят его с маслом и перцем, но пришлось обойтись без них. Так, одно за другим, они собрали все необходимое для сытной похлебки на завтрак или обед, называйте как хотите. Немного позже Тириан нарубил в лесу веток для костра. Пока готовилась еда, запах становился все чудеснее, король подобрал Поггену полное вооружение — кольчугу, шлем, щит, меч, перевязь и кинжал. Затем проверил саблю Юстаса и обнаружил, что тот сунул ее в ножны, не стерев кровь тархистанца. Тириан отчитал его и велел почистить саблю. Все это время Джил слонялась туда-сюда, то внимательно разглядывая котелок, то с завистью наблюдая за единорогом и ослом, которые мирно паслись рядом. Сколько раз за это утро она пожалела, что не может есть траву. Когда еда наконец подоспела, каждый почувствовал, что ждать стоило, и все до единого попросили добавки. Наевшись, трое людей и гном уселись на пороге, а четвероногие улеглись перед ними. Гном, с разрешения Джил и Тириана, закурил трубку, и король сказал: «Итак, друг Погген, ты, вероятно, знаешь о врагах больше, чем мы. Расскажи нам. И прежде всего, какую сказку они сочинили про мой побег?» «Самую коварную сказку, государь. Это все кот, рыжий кот. Он ее, похоже, и придумал. Этот рыжий кот, государь, ловкий плут, как все коты. Он сказал, что проходил мимо дерева, к которому эти мерзавцы привязали ваше величество. А еще, не при вас будет сказано, что вы выли и ругались, и проклинали Аслана словами, которые мне не хотелось бы повторять. Так он выразился и напустил на себя такой чопорный и строгий вид, как, вы знаете, коты умеют. И тут, — сказал рыжий, — в блеске молнии неожиданно появился сам Аслан и проглотил ваше величество. Все звери задрожали, многие попадали в обморок. Следом, конечно, выступил Хитр. Так, — сказал он, — будет со всяким, кто не почитает Аслана. Пусть это послужит всем предостережением. Бедняги завыли, запричитали и согласились, что да, послужит, конечно, послужит. Так что побег вашего величества совсем не вдохновил их идти вам на помощь, а только запугал и сделал еще покорней мерзкой обезьяне». — Какая гнусная хитрость, — сказал Тириан. — Наверное, этот рыжий был посвящен в ее планы. — Скорее, государь, он обезьяну использует, — ответил гном. — Видите ли, Хитр начал выпивать. Я так полагаю, всю интригу сейчас ведут рыжий кот и Рижда, тархистанский начальник. И гномам что-то этот рыжий наговорил, потому что они так подло и отвернулись от вас. Я расскажу, как было дело. Позапрошлой ночью как раз закончилось одно из этих кошмарных сборищ. Я уже шел домой, но обнаружил, что забыл там свою трубку. Это была добрая трубка, старая любимица. Я отправился назад поискать ее. Иду я к тому месту, где сидел, а темно было, хоть глаз выколи, и вдруг слышу вроде кошачье мяу, а потом голос тархистанца: «Говорите тише». Я замер, как вкопанный. Это были Рыжий и Рижда Тархан, они его так зовут. «Благородный Тархан», — вкрадчиво заговорил кот, — «я хотел бы знать точно, что мы оба подразумевали сегодня, когда всех уверяли, что Аслан значит не больше, чем Таш». «Без сомнения, о проницательнейший из котов», — ответил Рижда, — «ты постиг смысл моих слов. вы имели в виду, что его нет вовсе. Это известно всем просвещенным людям. Тогда мы можем друг друга понять, — промурлыкал кот. — Вероятно, вас, как и меня, несколько утомил Хитр. — Глупая, жадная скотина, — сказал Тархан, — но пока он нам пригодится. Мы сохраним все в тайне и заставим обезьяну нам подчиняться. — И есть смысл, — сказал напоследок Рыжий, — посвятить в наши планы нескольких наиболее просвещенных нарнийцев, которых сочтем годными, ибо звери, которые действительно верят в Аслана, могут изменить в любой момент, что они и сделают, лишь только безрассудство обезьяны выдаст его. Полагаться можно только на тех, кого не интересует ни Аслан, ни Таш, а только собственная выгода и та награда, которую даст им Тесрок, когда Нарния станет Тархистанской провинцией. — Превосходнейший кот, — сказал начальник, — отбирай их тщательно. Пока гном рассказывал, погода изменилась. Было солнечно, когда они усаживались. Теперь лопух дрожал, алмаз тревожно осматривался. — Тучи собираются, — сказала Джилл, взглянув на небо. — И так холодно, — добавил лопух. — Слишком холодно, клянусь львом, — произнес Тириан, дуя на руки. — Тьфу, что за мерзкий запах! — Будто падалью воняет, — задохнулся Юстас. — Может, тут где-нибудь дохлая птица? Почему мы раньше ничего не чувствовали? Резко повернувшись, алмаз вскочил и, указав на что-то рогом, воскликнул. — Смотрите! Смотрите туда! И все увидели, и глубочайшее отчаяние сковало их. —